Глава 14. Я вернулся. Тоби и два его товарища висели над пустотой в люльке, которая крепилась к косматой бороде мха. Они дали себе передышку, задремав под журчание тающего вокруг снега. Уже третий яркий солнечный день в этом январе. Солнечное тепло вело в заблуждение древесных обитателей. Отовсюду слышалось жужжание насекомых и потрескивание ветвей, которые обычно раздаются по весне. Тоби не спал. Слушал, как дерево пробуждается среди зимы. Он знал, что завтра белая колдунья вновь укроет ветки пуховым покрывалом и погрузит свое царство в сон. Под звуки преждевременной капели Тоби наблюдал, как в воздухе кружатся грязные хлопья, и решил, что это от растаявшего снега. Рядом с ним мирно посапывали Шань и Торфу. «А что, если в один прекрасный день дерево не проснется?» — вдруг подумал Тоби. Он знал, в какой опасности находится дерево. Лекс Ольмик рассказывал ему, как мало остается листьев на северной стороне, как гниет кора. Все предсказания Сима Лолнеса сбывались. Прошлой весной часть почек высохла, не раскрывшись. Обвинили в этом мох и лишайники, но Тоби, пожив на равнине, знал, что лишайники растут даже на скалах, а значит, нельзя винить их в том, что они забирают соки и энергию дерева. Они просто используют пространство и свет, которых прибавилось с исчезновением листьев. Мхи и лишайники — бродяги растительного царства, раскидывающие шатры на заброшенных территориях. Разумно ли упрекать кочевников в том, что они обживают ветви, иссушенные солнцем или пожаром? Тоби мог бы еще долго размышлять о лишайниках, если бы внезапно не осознал, что не слышит дыхание друзей. Он приподнялся и посмотрел на Шани и Торфу. О, ужас! Головы друзей оказались словно в липких колпаках. Их по шею засосали две пиявки. Они вот-вот удушат их и высосут всю кровь, оставив лишь пустую оболочку. Ошибшись календарем, весенние пиявки очнулись ото сна. Тоби бросился с топором к Шаню. Но разве справится топор с упругой скользкой пиявкой? Лезвие топора скользило, и Тоби боялся, что отсечет голову бедным дровосеком. Тоби издал вопль отчаяния. Вокруг него барахтались и скользили другие пиявки бежать. Бегство — вот единственное спасение. Но разве мог Тоби бросить товарищей? Их окровавленные призраки преследовали его бы до самой смерти. К плечу Тоби была готова присосаться толстая пиявка. Он понял, что обречен. Помощь пришла неожиданно. Скользкую тварь насквозь пронзила горящая стрела. Пиявка ослабла и упала на дно люльки. Стрелы посыпались со всех сторон. Люльку охватил огонь. Черные твари извивались и падали. Тоби увидел, как пиявки свалились с голов Шани и Торфу. Он издал победный клич, но их люлька на глазах превращалась в пепел. Еще секунда, и лесорубы полетели вниз. 5 сантиметров. 10. 20. Их падение смягчило какое-то бурое месиво. Уцепившись друг за друга, перепачканной черно-бурой гадостью, они встали на ноги. Тоби с недоумением смотрел на стекающий с его рук странный жирный соус, в котором они только что плавали, и понять не мог, что это такое. «Ну, вылезайте!» — раздался грубый голос рядом. Торфу, Шани, Тоби упали в огромный котел, поставленный на сани с перьевыми полозьями. Вокруг столпились арбалетчики и факельщики. Они смотрели на незваных гостей без малейшего сочувствия. Торфу и Шань озабоченно нахмурились. «Господин Мич готовит кровяную колбасу», — прошептал сквозь зубы Торфу. Тоби и так, и эдак вертел в голове странную фразу, пытаясь расшифровать послание. «Господин Мич готовит кровяную колбасу», — повторил он, медленно вникая в каждое слово. К краю котла поднесли бесформенную гору, облаченную в тесный охотничий костюм. Гора едва умещалась в легком переносном кресле. Тоби застыл на месте. Это был Джо Мич, собственной персоной, и он был сердит. Глядя на него, Тоби подумал, что Мич окончательно превратился в шар, а вернее, стал совсем бесформенным. Вдыхая и выдыхая, он делал хлюп, как башмаки, шлепающие по грязи. И это чудовище могло узнать Тоби. «Господин Мич готовит кровавую колбасу», — раздался голос рядом с дровосеками. Видать, их любимая поговорка, подумал Тоби. Ему и в голову не могло тогда прийти, что Джо Митчи в самом деле заготавливает на зиму колбасу. В окружении многочисленных помощников Джо Митч охотился на пиявок. Охотники подпрыгивали на ветвях, и пиявки падали, они не выносят вибрации. Их добивали горящими стрелами. Потом пиявок выжимали и получали свернувшуюся кровь, в которую и угодил Тоби с друзьями. Из скопившегося в котле сырья вот-вот должны были наделать множество толстых с руку дровосека аппетитных колбас. Вымазавшись в крови пиявок, Тоби, Шани, Торфу стали невероятно чумазыми. Впрочем, Джо Митч не узнал бы и умытого Тоби, Тоби очень изменился. Между тем, существо, сидевшее на подножке кресла, узнало его сразу. На шее у существа был ошейник, поводок был в руках Джо Митча. Митч считал это существо кем-то вроде собачонки и таскал с собой, как таскают брелок. При виде Тоби Лолнеса затравленный взгляд жалкого существа озарился счастьем. Тоби тоже узнал его сразу. Это был Плюм Торнет, немой племянник Вигу Торнета, который разводил у себя на ферме личинок. «Мы лесорубы», — сообщил Торфу Джо Митчу. «Похоже, сообщение толстяка озадачило. Он собирался и эту добычу сделать самой вкусной колбасой». Ворча себе под нос, Митч почесал за ухом, потом поманил одного из своих людей. Тот наклонился, стараясь уловить бульканье слюны какой-то смысл, потом выпрямился, побледнев, испугавшись, что мог разгневать хозяина. «Большой сосед, я. Все мы помним, что дровосеков мы не трогаем». Джо Митч снова что-то проворчал. «Произошел несчастный случай», — подхватил Шань. «На нас напали, но больше такого не повторится». Митч потянул поводок и взъерошил волосы Плюма. Пока сообщество дровосеков было вне его досягаемости, но Джо Митч мечтал, как в один прекрасный день нанижит горстку гордецов на огромный вертел. Мысль о шашлыке его забавляла. Ему очень нравилось чувствовать, как под его рукой дрожит от страха бедняга Плюм. После недолгих переговоров высотников извлекли из котла, и кортеж Джо Митча двинулся дальше, оставив их посреди дороги. Прежде чем тоже тронуться в путь, дровосеки отыскали лужу и смыли с себя кровь, чтобы не стать приманкой для всех хищников дерева. Выжимая одежду, Тоби смотрел вслед удаляющемуся кортежу, но видел перед собой лишь несчастного Плюма. У него в груди клокотал гнев. Когда же придет день мести? А еще он думал об Элизе. Помнит ли она его? Она так своенравна. Всегда оказывалась не там, где он ожидал. И так независимо. Никогда не хотела никому принадлежать. Тоби горько вздохнул. Надеяться на память Элизы все равно, что думать, будто бабочка, которую он посадил на цветок много лет назад, до сих пор ждет его на том же месте. Разве такое возможно? Нильс снова уехал к Лео Блю на вершину. Может, именно в эту минуту он говорит с Элизой? Тоби вдруг стало страшно. Что, если он больше для нее не существует? В этот момент Нильс и вправду говорил с Элизой, но она его не слушала. Она над ним смеялась, предпочитая оставаться в одиночестве и наблюдать за тенью, которая снова заняла наблюдательный пост на вершине яйца. Тень — компаньон поинтереснее, чем незваный гость. Ее появление всегда будоражит воображение, а в словах Нильса одни банальности. Элиза сидела, поглаживая свои ступни. Она давно научилась прятать светящиеся линии, нарисованные на них гусеничными чернилами. Незадолго до того, как расправились с их кошенилями, мама сказала: «Не думала, что такое может случиться, но...» Прекрасная Иза обняла дочку и посмотрела ей в глаза. Они сидели после ужина среди разноцветных ширм на красном матрасе. «Я никогда не скрывала от тебя, откуда мы пришли и кто мы такие». Элиза кивнула. Она знала, что они родом с равнины, что мама выросла среди облезлых, но это все. Она понятия не имела, почему они оказались на дереве. Элиза наклонила голову. Она никогда ничего не спрашивала у матери и в этот вечер тоже не решалась пуститься в расспрос. «Понимаешь, Элиза, мир стал для нас опасен». Иза взяла в руки чашку с коричневым порошком. «Пыльца Сатурна и ночной бабочки», — пояснила она. Иза взяла дочь за щиколотку и намазала маленькую ступню содержимым чашки. Светящаяся чернильная полоска погасла, потом исчезла. Элиза вздрогнула, она вдруг почувствовала себя совсем беззащитной. Иза протянула ей чашку с пыльцой. Девочка взяла ее и стерла светящиеся полоски со ступней матери. Они обе чувствовали, что совершили очень важный и печальный обряд. Ступни — священная часть тела травяного племени. Благодаря им люди равнины постоянно ощущают свою связь с землей и называют ноги стеблем тела, потому что ступни постоянно касаются земли. Светящиеся полоски стираются в редчайших случаях, в самые страшные трагические времена. В ту ночь в своем разноцветном домике Элиза с Изой спали, крепко прижавшись друг к другу. Им казалось, что они слышат вокруг шорох крыльев Сатурни мрачных ночных бабочек. Какие связи оборвали они, если вдруг почувствовали себя такими одинокими? Пленница вершины дерева, Элиза взглянула на свои теперь самые обыкновенные ступни. Она знала, что, стерев светящиеся полоски, мама спасла ей жизнь. «Вы слушаете меня?» «Нет», — ответила Элиза. Нильс Амон стоял перед ней и тяжеловесно описывал достоинство Лео Блю. «Вы неверно о нем судите», — продолжил он свою речь. «Наше представление о человеке может измениться. Я хорошо знаю Лео». «Опять все сначала», — подумала Элиза. Она давно поняла, зачем пришел Нильс, и решила, что он полный идиот. Она подняла умоляющий взгляд к вершине яйца, прося тень избавить ее от невыносимого зануды, но тень по своему обыкновению оставалась неподвижной. «Лео Блю совсем не такой, как вы думаете. Лео Блю...» «Да я поняла, я все поняла, поняла!» — заорала в ярости Элиза. Нильс замолк, и он понял, что долгожданный миг настал. Элиза перевела дыхание. «Как Тоби мог дружить с этим тупицей?» «Лео Блю? Нильс Амон?» Элиза постаралась утешить себя мыслью, что, может, и хорошо, что Тоби далеко и не видит, что стало с его друзьями. «Это потому, что она думала о Тоби?» Какое странное ощущение. Элиза закрыла глаза и поняла, что слушает Нильс Амона, который заговорил вновь. «Жизнь, Элиза, похожа на заброшенный пчелиный улей. Ты идешь по нему, ты в нем заблудилась. Золотистый свет похож на мед. Ты вдыхаешь запах воска, зовешь. На твой голос откликается эхо. Ты ищешь того, кого потеряла. Это и есть жизнь». Нильс набрал полную грудь воздуха и продолжил. И вдруг на тебя жужжа летит пчела. Ты падаешь на землю, закрываешь голову руками, пчела пролетает над тобой. Ты поднимаешься, твое платье испачкано медом, тебе страшно, но ты слышишь голос. Это тот, кого ты искал, он здесь. Ты бежишь по коридорам улья, находишь его. И не признаешься, что боялась, это и есть жизнь, Элиза. Элиза отвернулась, чтобы Нильс не увидел ее, залитого слезами лица. «Что это? Что происходит?» Лео Блю, продолжавший нависать темной тенью над Нильсом и Элизой, недовольно нахмурился. «Что это он там несет?» Странное и непонятное, и в то же время необычайно волнующее. Нильс не понимал, доходят ли его слова до прекрасной Элизы, но продолжал говорить так, как просил Тоби. «Жизнь — ливень, обрушившийся на маховой лес. Тебе кажется, что ты его переждешь, уцепившись за самую высокую ветку, и останешься на ней до конца, до самой последней капли, а внизу тебя упрашивают спуститься. Ты уже дрожишь, ты можешь заболеть. Перестань упрямиться, Элиза, тебя ждут дома. Но ты упорствуешь, хотя уже промокла насквозь, не упрямься, Элиза». Сидевшему наверху Лео Блю припомнились подозрения Арбаена. «Кто такой на самом деле этот Нильс Амон?» Элиза больше не понимала, где она. Голос заполнил все пространство, но это был не голос Нильсамона. Это был голос, прорвавшийся сквозь толщу печальных лет, забытый и воскресший. Голос Тоби Лолнеса. В воспоминании свой тайный язык, их нужно только оживить. Заброшенный пчелиной улей, ливень в маховом лесу. Только она и Тоби могли помнить об этом. Это были их воспоминания, только их двоих. Элиза больше не сомневалась, Нильс говорит от имени Тоби. Слушая Нильса Амона в скудной пустоте яйца, Элиза внимала посланию Тоби, отправленному ей между строк. Оно наполняло ее силами, возносило над землей и делало все возможным. Послание Тоби говорило: «Я вернулся».